Спустя несколько мгновений она исчезла, словно ее никогда и не было. Вместо нее из бассейна, вода в котором куда-то тоже бесследно испарилась, появилась Зухра Ханум в белоснежном платье, украшенном на груди чудным сапфиром пронзительного синего цвета. При виде этой картины, не поддающейся разумному объяснению, огромные глаза Эли, казалось, стали еще больше, но теперь она поверила в правдивость истории, рассказанной тетушкой Айзадой. Понимая, что ей нельзя здесь задерживаться, дабы злая колдунья не узнала, что Эльнаре стала известна ее страшная тайна, девушка осторожно двинулась к выходу из подземелья, но, продрогнув от царивших в туннеле сырости и холода, не удержалась и чихнула. Позади раздался громкий голос. «Эй, кто здесь?» Юная красавица стремглав побежала по темному переходу, но проворная колдунья настигла ее у самого выхода. Ухватив Эли своими холодными цепкими руками, она поволокла упирающуюся девушку обратно, попутно бормоча под нос ругательства. Комната отдыха Зухра Ханум уже не казалась испуганной девушке такой уютной и милой, как при первом посещении. От стен веяло жутким холодом, да и сама хозяйка с перекошенным от ярости лицом выглядела довольно устрашающе. От ее прежней красы не осталось и следа. «Ну что ж, маленькая плутовка, обманом проникнувшая в мой дом», — произнесла она негромким, оттого еще более пугающим шепотом. «Я полагаю, ты узнала, что хотела, а ведь до тебя в мою великую тайну был посвящен лишь один человек, мой верный слуга Абу-Талиб. Не знаю, что ты хотела этим добиться, но свою судьбу, негодная дочь глупого отца, ты точно предрешила. А ведь я, узнав, кто ты есть на самом деле, хотела предоставить тебе возможность, которой мало кто из смертных мог удостоиться, быть доверенным помощником во всех моих великих делах, в борьбе с тем самым добром, которому столько лет за сущие гроши служит твой глубоко заблуждающийся в истине отец. Я тебе могла дать знания, неизвестные больше никому, на всем белом свете, знания черных колдунов, увы, исчезающего с лица земли, малочисленного и благородного племени пушуров. Эти знания — огромная сила и поистине безграничная власть над жалкими людишками. Как ты догадываешься, я веду двойную жизнь и получаю неслыханное наслаждение, изображая в дневное время знатную даму, а в ночные часы перевоплощаясь в свой истинный образ. И ты, глупая девчонка, сумевшая войти ко мне в доверие, могла бы жить такой же насыщенной событиями и исполненной тайными знаниями жизни. Однако своим дурацким любопытством ты перечеркнула собственную судьбу. Что ж, пусть будет так. Колдунья промолчала. Но я не намерена сейчас пачкать о тебя руки. Ты проживешь еще один месяц, целых долгих 30 дней и ночей. А на 31-ю ночь я принесу тебя в жертву великому грозному Ахуру, которому я служу верой и правдой вот уже много лет. С незапамятных времен у нас существует один обычай, которому я строго следую каждые 6 лет. В первую ночь полнолуния я приношу в жертву могущественному Ахуру юную душу, тем самым продлевая собственную жизнь. Ты отлично подходишь для этой миссии. Жаль только, маленькая глупая девочка, что ты не сможешь своими глазами посмотреть на это захватывающее зрелище, когда алая кровь медленно заливает белоснежный алтарь, возведенный в честь великого повелителя зла Ахура. Но я постараюсь растянуть твою смерть так, чтобы ты могла увидеть хотя бы начало. Я вырежу из твоей груди маленькое сердечко и буду хранить его в красивом сосуде в память о твоей редкой чарующей красе. Прекрасная юная дочь, заблудившаяся в дебрях своей памяти, лекаря Пехлебея. А сейчас я запру тебя в маленькой темной комнатке без окон, чтобы ты не совершила очередную глупость.